Пятерка, номер 2010. На 20-м этаже появился мужчина, долговязый, в синем костюме и с химической завивкой. Он не похож на того, что был с Юкой Камино и убил Камакуру. Направляется в номер 2010, в котором сейчас находится Асука. Предупредите ее. Асука, лежа на кровати, просматривала меню обслуживания номеров, когда ей пришло сообщение от Хэйян. Она уже перенесла тело Коко в ванную комнату. Сделав фото старушки и мертвого мужчины, лежавшего в ванне, на смартфон, отправила снимки Эдо. В ответ тот предложил проверить содержимое багажа мужчины. Раздраженно взяв чемодан, Асука попыталась открыть его, но быстро сдалась, не справившись с кодовым замком. Не желая больше оставаться одна, она сообщила, что пойдет в номер 525, но Эдо велел ей задержаться еще ненадолго. «Но как же бесит!» — сетует Асука. Сообщения слишком медленные и приходят с опозданием. Куда проще было общаться через микрофон в наушниках. «Наушник Камакуры могли выкрасть», — догадывается Эдо, и немедленно отправляет всем остальным сообщение. «Теперь общаемся, предполагая, что нас могут подслушивать. Важная информация только в сообщениях. Устное общение для обмана». Зачем все настолько усложнять? Асуке до смерти надоели все эти сложности, но у нее не было иного выбора, кроме как подчиниться. Тщательная подготовка, продуманная до мельчайших деталей, не раз спасала ее жизнь в прошлом. Она медленно поднимается с кровати. Раздается стук в дверь. «Серьезно?» — думает Асука, отходя к спинке кровати и приседая. Смотрит на дверь. Неудачный угол. Она не может как следует прицелиться. Перекатившись через кровать, Асука прячется у дивана. Выигрышная позиция прямо напротив двери. Достав смартфон, она быстро отправляет остальным сообщение о том, что кто-то пришел в номер. Затем достает духовую трубку. Игла со снотворным все еще внутри. Не зная, с кем придется иметь дело, она не хочет сразу же убивать противника. Это рискованно. Будет достаточно просто обездвижить незваного гостя. Асука подносит трубку ко рту, готовая мгновенно выстрелить. Дверь открывается. Раздается мужской голос. «А?» Вероятно, он не ожидал, что дверь может быть не заперта. Асука замирает, нацелившись в сторону двери, совсем как снайпер, поджидающий подходящий момент. Есть небольшой шанс, что стрела не пробьет толстый слой одежды, в случае, если противник подготовился, поэтому она хочет попасть тому в область шеи. Держит трубку, прикидывая в уме, на какой высоте может находиться голова или шея взрослого мужчины. Дверь открывается, и Асука готовится стрелять, но никто не появляется. Некоторое время ничего не происходит. Пришедший должен был войти в номер и закрыть за собой дверь. Нет, похоже, что она ошиблась. Дверь открылась и закрылась, никто не вошел. Если только... Вошедший низко пригнулся и прошел внутрь почти на четвереньках. Со стороны он напоминает огромного паука. Его движения выглядят одновременно и жуткими, и комичными, а Асука слишком напугана, чтобы быстро отреагировать. Разогнувшись, мужчина быстро приближается к ней. Асука приходит в себя и стреляет, но тот, словно предвидя ее действия, успевает отскочить в сторону. «У него длинные конечности». Асука тяжело дышит, высовывает язык наружу, снова подносит духовую трубку ко рту. Дистанции между ними больше не осталось. Мужчина оказывается прямо перед ней. Оттолкнувшись от пола, Асука делает кувырок в сторону. Мужчина, не отводя от нее взгляда, снова приближается. Снова отпрыгнув, Асука ударяется о стол и тихо стонет от боли. «Да кто ты вообще такой?» — всхлипывает она. «Асука, что случилось?» — раздается голос в наушнике. Похоже, это Сэнгоку. «Где ты?» «Все еще в номере», — скороговоркой отвечает Асука. «Тут какой-то мужик». «Кто?» «Из наших. Долговязый, быстро двигается, завивка, одет в костюм, синий. «Так и знала. Его-то я и видела на камере», — отвечает Хэйян, вероятно, позабыв, что сейчас неподходящий момент для самодовольства. Мужчина уже почти схватил Асуку. В ближнем бою духовые ружья не дают преимущества. Отбросив трубку, она хватает стрелу рукой. Эта стрела содержит смертельную дозу нейротоксина. Мужчина совсем не похож на обычного человека, поэтому колебаниям не остается места. Мужчина отбрасывает стол в сторону. Асука отпрыгивает и садится на кровать. Повернувшись, она пытается найти мужчину, чтобы метнуть в него стрелу. Тот прыгает на нее, но Асука резко сгибает колени, а затем с силой отталкивает его обеими ногами. Это отнимает у нее много сил, но в итоге срабатывает. Мужчина с грохотом падает на бок. По всей видимости, он ударился спиной о стол, потому что тот теперь оказался сломан. Асука вскакивает с кровати и, перебросив стрелу в правую руку, бросает ее в ту сторону, где, по ее мнению, находится мужчина. Она замечает, что та угодила мужчине прямо в грудную клетку, когда тот пытался встать. Грудь Асуки наполняется триумфом. Мужчина все же смог застать ее врасплох. В комнате на мгновение потемнело, должно быть, он ударил ее по голове. Мужчина изо всех сил толкает ее. Асука врезается в стену, теперь она охвачена гневом. «Да ты, блин, шутишь?» Асука резко поднимается, спину пронзает боль. «Решил, что можешь меня уделать?» — мысленно кричит она. Нейротоксин уже должен был подействовать, но мужчина по-прежнему стоит на ногах, на его губах до сих пор не выступила пена. Асука думает, стоит ли ей атаковать или лучше держаться на безопасном расстоянии, как вдруг что-то падает на пол у ее ног. Она быстро поднимает предмет, ожидая, что это может быть что-то опасное, но понимает, что это небольшой шестиугольный кусочек ткани с вышивкой. На поверхности ткани вышиты слова «Исполнение заветного желания». На амулетах Омамори, продаваемых в японских святилищах, есть разные надписи, соответствующие их цели. Например, успехи в учебе, удача в трудоустройстве, защита на дорогах и так далее. «Не открывай!» — произносит мужчина, рухнув на пол и забившись в конвульсиях. «Останови меня!» — облегченно выдыхает Асука и, ослабляя шнурок на амулете, открывает его. Неожиданно раздается звук, похожий на всплеск. Асука чувствует сильный жар, словно ей в лицо плеснули очень горячей водой. И ее сознание тут же угасает.